Счастливая звезда. В давние времена жил на свете купец. Был он хоть и молод, но ловок и удачлив. Когда жена подарила ему сына, радости купца не было предела. К тому же знаменитый предсказатель сказал родителям, что их сын родился под счастливой звездой и будет обладателем острого ума, отважного сердца и счастливой судьбы. Купец вместе со своей женой были готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы только эти предсказания сбылись, так как верили в то, что если к человеку придет счастье, то и удача последует вслед за ним. Но вышло так, что несчастье, которого все так ждали, постучалось в их дом, а беда. Внезапно молодой и удачливый купец тяжело заболел и оставил этот мир. И тогда вдове пришлось тяжело трудиться, чтобы сын мог учиться в хорошей школе. Как-то раз, когда сын купца уже вырос и стал юношей, он, возвращаясь из школы домой, увидел красивый большой корабль. Он качался на волнах у причала, и юноша долго не мог оторвать от него свой восторженный взгляд. Владелец корабля, богатый купец, стоял неподалеку и наблюдал за работой носильщиков, разгружающих палубу. Заметив, как незнакомый юноша любуется его кораблем, богач сказал, шутя: «Что, сынок, хотел бы ты приобрести такой корабль?» «Конечно! А что, этот корабль продается?» — удивленно спросил юноша. «Вообще-то нет, но тебе бы я его продал!» — все так же шутил купец. «И сколько вы за него просите?» — снова задал вопрос юноша. «Знаешь, стоимость корабля измеряется в тысячах, но тебе я так и быть уступлю его за 500 рупий, если ты действительно собираешься его покупать», — с наигранной серьезностью ответил владелец корабля. Юноша со всех ног бросился к ближайшему торговцу и под залог своих книг взял у него взаймы 250 рупий. Сжимая в руках монету, юноша с монетой в руках помчался к владельцу корабля и протянул ему деньги. «Это мой задаток за корабль. Оставшиеся деньги я принесу тебе завтра к обеду», — уверенным голосом сказал юноша. Богач, не промолвив ни слова на его нереальное обещание, взял монету и стал дальше следить за работой носильщиков. Как только юноша возвратился домой, мать сразу спросила его: «Где же твои книги?» И тогда ему пришлось обо всем рассказать матери. Вдова горько заплакала, ведь ей пришлось столько трудиться, чтобы заработать на эти книги и обучение сына. Утерев слезы, она гневно закричала: «Отправляйся обратно за книгами и без них не появляйся мне на глаза!» И пришлось юноше снова идти к причалу. Он долго не знал, что ему предпринять, пока не увидел седого купца, уважаемого в городе. Юноша почтительно поздоровался с купцом и сказал: «О, великодушный господин, прошу, выслушай меня и не откажи мне в помощи. Сегодня по дороге из школы я увидел прекрасный корабль под названием «Лотос», — начал юноша свой рассказ и поведал седому купцу все, что случилось дальше. «Так что же ты от меня хочешь?» — спросил купец. «Я хочу сейчас взять у тебя взаймы 250 рупий, чтобы выкупить свои книги, а завтра утром еще 500, чтобы купить лотос. Этот корабль и весь его груз будет принадлежать тебе, а я поплыву на нем в дальние страны и буду вести торговлю вместо тебя по всему свету». Умудренный опытом купец сказал на это: Если тебе и вправду удастся купить лотос за 500 рупий, когда его цена не меньше нескольких тысяч, то это будет редкой удачей. Старику понравился смелый и решительный юноша, и он одолжил ему 1/4 рупии, а также сказал, что юноша может прийти к нему утром за деньгами на корабль. Утром купец не только дал юноше деньги, но и отправился вместе с ним к причалу, где стоял лотос. Владелец корабля был тут же, и юноша деловито обратился к нему. «Господин, вот деньги, которые я обещал принести тебе вчера. Осталось только подписать купчую, и корабль будет моим». Владелец никак не ожидал подобного и долго не мог прийти в себя, когда увидел перед собой бедного юношу со стопкой золотых монет. К тому же этот юнец вел себя так, словно был видавшим виды купцом. Когда же он опомнился и понял, что дело не шуточное, то воскликнул: «О боги! Неужели мне придется отдать мой корабль, которым я так горжусь и который стоил мне 1000, за каких-то 500 рупий? Ведь я в шутку назвал эту смешную цену. Но честному купцу не годится отступаться от своего слова. Тем более я взял задаток. Что ж поделаешь? Видно, ты, юноша, родился под счастливой звездой. Я отдам тебе свой лотос, и, возможно, рядом с тобой и мне посчастливится». Не помня себя от радости, юноша помчался к седому купцу. «Я купил лотос! Я купил лотос!» — кричал он. «Разумеется, этот корабль принадлежит тебе, господин, ведь это ты дал деньги на его покупку. Но прошу тебя, немедли и распорядись нагрузить его товарами. Найди команду и отдай его под мое начало, чтобы я мог отправиться торговать. Я обещаю тебе, что вскоре вернусь к тебе с большими деньгами, и ты не пожалеешь, что доверил мне корабль». Бывший владелец лотоса сказал: «Я ошибся, приняв тебя за обычного мальчишку. Теперь я вижу, что ты настоящий мужчина. Я спокоен за свой корабль, ведь он будет в надежных руках. Я помогу подобрать тебе хорошую команду. Только позволь мне просить тебя об услуге. Раз уж я так дешево отдал тебе лотос, разреши и мне погрузить на него свой товар. Если тебе удастся выгодно продать его в дальних странах, то ты восполнишь мои убытки. Думаю, это будет справедливо». Вскоре все было готово к отплытию, и лотос, нагруженный 1000 мешков риса, качался на волнах. Юноша простился с матерью и 2 купцами, которые доверили ему свой товар, и приказал капитану отчаливать от берега. Подул попутный ветер, и корабль легко заскользил по морскому простору, оставляя за кормом родные края. Один день сменялся другим, и корабль все дальше и дальше плыл по морю, то безмятежному и ласковому, то неистовому и бушующему. В один из таких дней корабль чуть не потерпел крушение. Но, видимо, и вправду юноша родился под счастливой звездой, и поэтому все обошлось благополучно. Лотос плыл уже несколько недель, и мореходы с тоской вглядывались в морскую даль, надеясь поскорее увидеть желанный берег. И вдруг с палубы раздался радостный крик: «Земля!» Корабль заскользил по бегущим волнам, приближаясь к неизвестному берегу, который показался мореходом, утомленным долгим плаванием, приветливым и миролюбимым. Заметив тихую гавань, путешественники направили корабль к ней. Но стоило им взглянуть на встречающих их жителей этих мест, как кровь невольно застыла в их жилах. Дело в том, что тела у здешних жителей были такие же, как у людей, а головы были звериные. Кто-то носил собачью голову, кто-то слоновью, кто-то птичью, а у кого-то была косматая медвежья голова. Капитан хотел развернуть корабль, но после долгого плавания у мореходов закончились запасы овощей, вяленого мяса и питьевой воды, а значит, ничего другого не оставалось, как пристать к берегу. «Если эти чудовища накинутся на нас, то нам конец», — прошептал капитан смелому юноше. «Мы угостим их на славу, и они не станут воевать с нами», — ответил юноша и велел повару готовить угощение из риса. Повару не пришлось повторять дважды, он тотчас принялся за дело. Не жалея ни меда, ни ароматных приправ, он напек таких аппетитных пирожков из рисовой муки, что не попробовать это угощение было невозможно. Путешественники пригласили местных жителей этой земли и радушно предложили им отведать рисовых пирожков. «Да чего же вкусны ваши пирожки!» — похвалили гости угощение. «А из чего вы их печете?» «Мы мелим рис и делаем из него муку, а потом печем пирожки», — ответил юноша. «А не могли бы вы продать нам немного этого риса?» — сказал Махипати дикарей. «Мы тоже хотим печь такие пирожки». Юноша с радостью продал этим удивительным созданиям половину всех мешков с рисом, что были загружены на корабль. Торговля была очень выгодной, так как местные жители щедро расплатились за каждый мешок риса мешком золота. С первыми лучами солнца, поймав в паруса попутный ветер, корабль направился к берегам другой страны, жители которой тоже никогда не пробовали риса. И он им так понравился, что они, не скупясь, отдали 500 мешков золота за 500 мешков риса. Царь этой страны устроил для прибывших гостей веселый пир, а на прощание еще и щедро одарил их. «Весь рис продан, теперь мы можем возвратиться домой!» — радостно восклицали путешественники. Но юноша приказал плыть к берегам третьей страны, чтобы там купить редкие товары и диковинки, которые привозили на его родину только самые богатые и удачливые купцы. Благополучно приплыв к новым берегам, юный купец закупил изысканные благовония, шелковые ткани, редкие книги, изящные драгоценности и изделия из кожи, а также не забыл приобрести богато украшенное золотом и драгоценными камнями оружие, чтобы удивить богачей. В этих местах высоко ценилось золото, так как здесь его не добывали, и поэтому местные ювелиры готовы были расплатиться чем угодно, лишь бы заполучить его. Сообразительный юноша заметил у причала великолепные быстроходные парусные суда и тотчас решил купить сразу 9 таких парусников. Нагрузив парусники товаром и наняв новых матросов, он, наконец, отправился домой. Когда на родном берегу заметили приближающуюся флотилию из 10 новых кораблей, то решили, что нужно готовиться к нападению. Сам царь распорядился выяснить, кто и зачем пожаловал на остров Ланка. Но когда выяснилось, что это юный купец возвращается домой, ведя свои купеческие корабли с редкими товарами, то суматоха улеглась. И седой купец, а с ним и бывший владелец лотоса, вышли встречать удачливого юношу. Юноша за время плавания так преобразился, что купцы еле узнали его в новой красивой одежде, когда он спускался к ним по трапу самого большого и красивого корабля. Подойдя к купцам, он низко поклонился им и сказал: «О мои благодетели, я вернулся к вам, как и обещал, продав весь рис и приумножив ваше богатство. Я выручил много золота, а потому смог купить 9 прекрасных парусников и нагрузил их редкими и ценными заморскими товарами. Прошу, возьмите все это себе. Оно по праву принадлежит вам». На это мудрый седой купец воскликнул: «Нет, мне принадлежат только те 500 рупий, которые ты взял у меня взаймы, а также деньги за мой проданный рис. Заплати мне хорошую цену за него, большего мне не надо, разве что немного из привезенных тобой редкостей. А все остальное по праву твое, юноша. Ты заработал это благодаря твоему уму, отваге и той счастливой звезде, под которой ты родился». Юноша с благодарностью поклонился седому купцу, и в этот момент с ним заговорил бывший владелец корабля: «Разреши мне самому отдать за тебя те 500 рупий, что ты одолжил у уважаемого господина. У тебя теперь столько превосходных кораблей, что лотос тебе не очень-то и нужен, а я хотел бы вернуть свой корабль. Заплати мне стоящую цену моего риса, и остальное пусть останется тебе и принесет тебе счастье». Молва об удачливом юноше разнеслась по всему государству и, конечно, не могла обойти самого царя. Правитель пригласил юношу в свой дворец на пир, а затем взял его к себе на службу, назначив казначеем. И с той поры удача и счастье никогда не покидали юношу. Дела его процветали, ведь его быстроходные корабли бороздили просторы всех морей и привозили множество великолепных товаров. Вскоре удачливый юноша выстроил себе прекрасный дворец, завез в него много редких и восхитительных вещей и разбил рядом с ним чудесный сад. Не забыл он и о своей бедной матери, взял ее к себе и окружил заботой. Она радовалась за сына, повторяя, что он родился под счастливой звездой, и жалела только о том, что его отец не дожил до этого счастливого времени, предсказанного когда-то старым жрецом. Судьба отмерила юноше много долгих и счастливых лет, которые он прожил, творя добрые дела и возвеличивая славу и богатство государства.